Глава 26. Зак. Звонок заканчивается, и я не могу пошевелиться. Его слова разрывают меня на части. Они меня убивают. Я не думаю, что могу так продолжать. Я знаю, что он говорил и другие вещи, но это было, безусловно, громче всего. Это трезвонит у меня в голове снова и снова. Судя по его голосу, он уже отказался от наших отношений. Уже решил, что я не смогу ему дать того, чего он хочет. Значит, мы просто катимся вниз. Значит, скоро он расстанется со мной, и все потому, что я не знаю, чего хочу. Я сижу неподвижно, уставившись на пустой экран своего компьютера. Мои глаза наполняются слезами. Это действительно только что произошло. После того, что случилось с папой, я понял, что если кто-то откроет дверь, то он уйдет. Рано или поздно. Так что, возможно, Рубен не говорил, что собирается сейчас порвать со мной. Но, по крайней мере, он уже открыл дверь. Я иду в ванную, запираюсь и стягиваю кофту через голову. Каждое движение кажется медленным и трудным, словно высасывает все силы. Мне нужно принять душ, уделить секунду, чтобы все смыть и сбросить себя. Я включаю воду и вхожу в душевую кабину, наклоняю голову и позволяю воде стекать по лицу, путаясь в моих идеальных волосах Зака Найта. Ну и пофиг. Я даже не хочу, чтобы мои волосы были такими длинными. Никогда не хотел. О боже, может быть, Рубен действительно прав. Я думал, что поступаю правильно, изо всех сил стараясь быть командным игроком. Но, возможно, я зашел слишком далеко. Может быть, я потерял себя, и теперь это мне дорого обходится. С Рубеном все было чудесно. Просто прекрасно. Гораздо лучше, чем я когда-либо мечтал, особенно после того, что произошло между моими родителями. Он вспыльчивый и раскрывает во мне все лучшее, а также обладает невероятно заботливой стороной и большим энтузиазмом, чем я когда-либо видел в людях. Он так сильно вдохновил меня, а я никогда ему об этом не говорил. Я никогда не говорил, что с ним чувствую себя самым счастливым парнем на планете. Вместо этого я его подвел. Я откидываю голову назад, под воду. Все это слишком знакомо. Ханна предложила нам расстаться, потому что у нас не было взаимопонимания, и посоветовала мне заняться собой. А я еще сомневался в ее словах. Эмоции накатывают волной, и внезапно я начинаю плакать. Я стараюсь сдерживать всхлипы, но не могу. Прижимаю руку к лицу, пытаясь сдержать крик или, по крайней мере, приглушить настолько, чтобы мама не услышала. Последнее, чего я хочу, это объясняться с ней или кем-то еще. Это слишком личное, и это слишком глубоко ранит, особенно потому, что это моя вина. Если бы я мог просто быть другим, быть сильнее и напористее, тогда я бы не оказался в такой ситуации. Как только худшие эмоции проходят, превращаясь в сильную истощающую депрессию, я выключаю воду и выхожу. Зеркало запотело. Ну и хорошо, я даже не хочу смотреть на себя. Я оборачиваю полотенце вокруг талии и шагаю обратно в спальню. Захлопываю ноутбук, как будто он во всем виноват, затем надеваю самую мягкую одежду, которую могу найти, прежде чем упасть на кровать. Мне не хватает сил даже на то, чтобы залезть под одеяло. Настоящее умственное истощение. Все, что я могу сделать, это барахтаться. Все остальное требует усилий. Я не думаю, что смогу так больше. Он говорил это со смирением в голосе, и из-за этого мое сердце очень сильно болит. Хотел бы я знать, как удерживать людей рядом с собой. Я часами сижу в своей комнате, меня никто не беспокоит, пока наконец не раздается стук в дверь. «Да?» «Можно войти?» Я сажусь, когда мама входит внутрь, не дожидаясь ответа. Рискну предположить, что-то произошло между тобой и Рубаном. Я пожимаю плечами. Она входит и садится на край моей кровати. Что хочешь? Шоколад? Мороженое? Вино? Не поможет. Ничто не поможет. Так плохо, да? Возможно, хуже. Что случилось? Он от меня устал. От одного этого слова наворачиваются слезы. «О, милый», — говорит она, обнимая меня и целуя в макушку, — «от тебя невозможно устать». «Так и есть». «Почему?» «По сути, он сказал, что я слабак, который сам в себе не разобрался». Она делает паузу. Я думал, она будет отрицать все, что он сказал обо мне, но она замолчала. Теперь я думаю, что в его словах есть какая-то доля правды. Черт, даже моя мама думает, что я не умею постоять за себя. «Ты согласна с ним?» — спрашиваю я. «Нет, конечно, я не знаю. Я буду на твоей стороне, несмотря ни на что. Но не думаю, что Рубен жестокий человек. Я тоже». И ты знаешь, что одна из вещей, которые я люблю в тебе больше всего, это то, насколько ты внимателен. Я закатываю глаза. Да, ты с детства ставил других выше себя. Я до сих пор помню, как ты поддавался другим детям в легкой атлетике, хотя ты мог выиграть, но они бы расстроились, а тебе было все равно. Я думал, что так лучше. Ты говорила, что большинство людей заботит только победа. Я знаю, и это правда. Но я понимаю, о чем говорит Рубен. Ты не можешь потратить всю свою жизнь на то, чтобы все были счастливы. Тебе нужно отстаивать то, чего хочешь ты. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони. Я знаю, но это трудно. Кажется, что я уже не знаю, чего хочу. Я знаю, что хочу быть с ним, но если он не хочет быть со мной, так что... Можно кое-что спросить? Конечно. Он прямо сказал, что расстается с тобой. Если да, то нужно уважать его выбор и дать ему пространство. Я качаю головой. Он сказал, если не можешь дать мне ничего больше, чем хочу, чтобы все ладили, то я так больше не смогу. Ну, если я и могу тебя чему-то научить, так это тому, что нужно слушать людей. Рубен говорит тебе, чего он хочет. Он тебя не бросал. Ее слова проникают в сердце. «Он хочет знать, чего ты хочешь», — говорит она. «Скажи, если бы все зависело от тебя, то что бы ты сделал?» «Я хочу быть с ним», — говорю я. «Я хочу работать над этим». «Кажется, я понял». «Нет, серьезно. У меня есть идея», — говорю я. «Думаю, будет лучше все выяснить лицом к лицу. Я знаю, что до аэропорта ехать долго, так что у меня к тебе большая просьба». Она улыбается. «Возьму ключи». У меня настоящий план. Сначала мама отвезла меня в квартиру Пенни. Я написал ей и обрисовал ситуацию, и она согласилась, так что теперь у меня совершенно новая стрижка, на которую я не могу перестать смотреть. Она короткая, но спереди закрывает лоб. Пенни назвала это современным стилем эмо, и она вполне уверена, что это положит начало новому тренду, если, конечно, Корос позволит публике увидеть ее. А может, они попросят меня спрятать волосы, пока они не отрастут. После стрижки мы с мамой поехали в аэропорт, вдвоем сели на следующий рейс в Лос-Анджелес. Как только мы приземлились, я взял букет цветов с заправки рядом с аэропортом, и теперь они лежат на заднем сиденье машины, которую мама арендовала. Я проигнорировал голос, говоривший мне, будто они ему не понравятся, и он сочтет это странным. Даже если и так, я все равно это сделаю. Так что... да... Рубен знает, что все обсудим, но он не знает, когда. Возможно, я совершаю ошибку, но, по крайней мере, это моя ошибка. Конечно, это рискованно. Я могу сесть в лужу перед парнем, которого очень люблю, и заставил маму проделать весь этот путь со мной без всякой причины. Мы подъезжаем к дому Рубена. Мама паркуется. Мои инстинкты подсказывают поговорить с ней, убедиться, что все в порядке, что это хороший план. Но я уверен в своей задумке. Хорошо это или плохо, но это моя идея, и я собираюсь довести ее до конца. «Пожелай мне удачи», — говорю я, хватая букет цветов с заднего сиденья. Снаружи темно, светят только уличные фонари. Тебе она не нужна. Просто откройся ему. Это все, что нужно. Я выхожу на улицу и подхожу к входной двери, звоню. Ладони сильно вспотели, скользкие от пластиковой упаковки цветов. Дверь распахивается, и я вижу Веронику. Она смотрит на меня сверху вниз, и, возможно, впервые за все время я вижу, как она расплывается в легкой улыбке. «О, Зак, привет», — говорит она. «Рубен не говорил, что ты придешь. Заходи». Рубен появляется в конце коридора. «Все в порядке, мам», — говорит он, проскальзывая мимо нее, вставая в дверях. «Черт, черт, черт, черт». Он смотрит на цветы, когда Вероника уходит, затем снова на мое лицо. «Срань, Господня, твои волосы. Тебе нравится?» «Мне нравится». Мы заходим внутрь, и я протягиваю ему цветы. Он берет их, затем подносит к носу. «Они милые. Они с заправки», — говорю я, затем вздрагиваю. «Я хотел купить тебе что-нибудь получше, но все остальное было закрыто. Теперь мои ладони реально вспотели». «Хорошо», — говорит он. «Итак, ты хотел все обсудить?» «Да, я приехал сказать, что я тебя услышал и буду работать над тем, что ты сказал. Я знаю, что не слишком активный, но теперь хочу быть другим. Я знаю, чего хочу, и это ты». «Хорошо. Но что это значит?» «Я хочу быть с тобой. Делать все рядом с тобой. И если ты хочешь покончить с этим, то супер, я буду уважать твое решение. Но быть с тобой я хочу больше всего на свете. Хочу, чтобы весь мир увидел. Больше никаких пряток. И да, в идеале хочу остаться в группе. Но если не смогу получить и то, и другое, тогда я выбираю тебя». Он пинает землю. «Это чертовски хорошая речь. Я старался. И послушай, я буду стараться говорить все как есть. Это произойдет не сразу. Приложу много усилий. Но я это сделаю. Не для того, чтобы быть с тобой, а потому что мне это нужно. Если хочешь быть со мной, то я готов на все. А если я этого не сделаю, я колеблюсь. Чего не сделаешь? Не буду с тобой. Тогда что?» Мой голос тверд, когда я отвечаю. «Я думал об этом, и даже если ты не хочешь быть со мной, я все равно сделаю каминг-аут. Я никогда не стану автором песен, если мне не разрешат писать то, что мне нравится. У меня всегда будет одна рука, связанная за спиной, и все то, что я сказал о Сатадей, не относится к нам, только к Джеффу. Я не горю желанием покидать группу, меня все устраивает, но я хочу уйти от него. Наверное, мы не сможем, не знаю, но я очень этого хочу». Он бросает цветы рядом с собой. «Ух ты, это первый раз, когда я действительно уверен в тебе. Ну, серьезно, я должен делать это почаще, это здорово. Я типа неудержимый». Он смеется, наконец-то улыбаясь. «Звучит как стихи, которые ты бы записал в свой блокнот». «О, справедливо. Знаешь какие-нибудь слова, которые рифмуются с неудержимой?» Ничего не приходит на ум. Он делает глубокий вдох, и его плечи расслабляются. «Спасибо тебе, ты не представляешь, как сильно мне нужно было все это услышать. Итак, мы снова вместе. Зак, мы не расставались. Мне просто нужно было знать, что ты уверенно шагаешь рядом со мной, а не тащишься, брыкаясь и крича». Он улыбается и подходит ближе. Мне кажется, или это похоже на фильм, где нарастает музыка, и мы целуемся под дождем. Я оглядываюсь вокруг. Никакой музыки, только слабое стрекотание сверчков в траве. Мне всегда нравился этот звук. «О, правда?» — спрашиваю я. «А мы должны, ну, знаешь, сделать это?» Он хватает меня за рубашку, притягивает к себе и целует. «Теперь, когда мы с Рубеном собрались совершить каминг-аут, мы приняли совместное решение рассказать остальным членам группы о наших планах. Наступило утро, после моей громкой тирады мы в спальне Рубена с включенным зум. Джон уже едет, но Энджел еще не присоединился, хотя видел ссылку в групповом чате. «Ты уверен в этом?» — спрашивает он. «Полностью. А ты?» Он кивает. Энджел выходит на связь, а затем Рубен начинает звонок. «О, привет. Красивая прическа», — говорит Энджел. «Спасибо. Что случилось? Конечно, это собрание не просто для того, чтобы показать нам стрижку. Я прочищаю горло. Нет. У нас есть новости. Мы решили, что хотим сделать каминг-аут, даже если Корос нам этого не позволит. О, черт. Да, говорит Рубен. Стало ясно, что они не позволят нам сделать это на их условиях, поэтому мы создаем свои собственные. Правильно, говорит Джон. Но мы хотели сначала посоветоваться с вами, говорю я, потому что это повлияет на всех вас. Я за, говорит Энджел. Разнеси их. Джон. Джон морщит лоб. Я думаю, что это отличная идея. Вы должны быть самими собой. Стремно, что они попросили тебя держать свою ориентацию в секрете. Меня наполняет прилив облегчения. Я знал, что Энджел будет согласен сделать что-то настолько хаотичное, но Джон гораздо более сомнительный, когда дело доходит до такого рода вещей. А потом он удивляет меня еще больше. «У меня есть идея», — говорит он. «Раз уж на то пошло, мы должны сделать все правильно. Мы обсуждаем все до тех пор, пока не взвешиваем все варианты». «Прекрасно», — говорит Рубен. «Я согласен, если все согласны. Я протягиваю руку, и Рубен хватает ее. Мне не нужно ничего говорить. Очевидно, что я полностью в деле. Остается только Энджел». Он ухмыляется. «Давайте устроим хаос».